объяснять, кто я и о чем думаю. Почти сразу обе части моей жизни, первая и третья, воссоединились, зажав между собой второй период. И так сплющив его, что он превратился в простую лепешку. Не из муки, конечно, а из чего-то мерзкого. Жизнь снова стала целостной и единой. Еще большую целостность она приобрела, когда я написала в первой книге о том, что с нами было. В период ожидания, когда я не жила, а только пряталась и скрывалась, у меня были две задачи — сохранить стихи и оставить что-то вроде письма, чтобы изложить то, что с нами произошло. Первая книга — это и есть такое письмо, которое мне удалось написать довольно подробно. На такое счастье я даже надеяться не могла. Ведь где я оставляла бы листки рукописи, когда без меня заходили в мою комнату и перерывали все мое барахло? Быть может, мне удастся сохранить и вторую, ту, которую я сейчас пишу. Но об этом я не загадываю. Такие мелочи меня не смущают. Главное сделано. Что мне делать с разрозненными картинками? То же, что с бесившимся и умчавшимся временем. Лишенное полновесного содержания и смысла, оно, очевидно, всегда бесится. Время кануло в прорву, не оставив никаких следов и ничем меня не изменив. Картинки побледнели и выцвели. Все они случайны и не объединены внутренним смыслом. Я говорила, что в жизни нужно искать смысл, а не ставить цели. А себя оправдываю тем, что поставила себе цель и ради нее жила. Противоречие здесь только внешнее. Моя цель была в оправдании жизни Мандельштама, путем сохранения того, что было ее смыслом. Меня тоже лишили жизни, потому что вынули из нее то, что составляло смысл. Мне насильственно навязали цель, искалечив жизнь. Я не жила, а только ждала воссоединения двух разорванных частей жизни. В период ожидания цель заменяет смысл. От этого мы не становимся богаче, но хотя бы сохраняем тлеющую душу. На большее я способна не была. Да ни на что и не претендовала. На цель ушло все. Мне повезло. Могло бы быть гораздо хуже. Я тоже едва не попала в яму с биркой на ноге, а бумажки бы истлели или были бы брошены в огонь. Слава Богу, этого не случилось. В этом я вижу его руку и тихо шепчу слова любви и благодарности. Медовый месяц и кухарки. Мои современники твердо верили, что поэт пробавляется стихами, пока не созреет до прозы. Начав писать прозу, он сразу переходит в более высокий ранг. Примеры они приводили роскошные. Проза Пушкина и Гоголь с его ранним поэтическим опытом. Об этом постоянно говорили. А может, даже писали Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский. Все они, вероятно, начали со стихов. И при этом слабых, и на своем опыте, и на суждении по аналогии пришли к выводу, что стихи — только преддверие прозы. Всем им, как и Пастернаку, втайне хотелось написать роман. Слава и деньги, а не то еще в классике угодишь. Насчет классиков я обучена Мандельштамом хмыкать на сие обозначения. А вот насчет денег —